Тема третья. Основные принципы строения мозга. Структурно-функциональные блоки. Теория функциональных систем. Наш мозг сложен, говорит интуиция. Мы осуществляем огромное множество сложных актов. Мы дышим, кашляем, чихаем, совокупляемся, глотаем, извергаем содержимое желудка обратно, мочимся. Мы складываем и вычитаем, разговариваем и даже рассуждаем, пишем, поем и сочиняем квартеты, стихи, романы и пьесы. Мы играем в бейсбол и на музыкальных инструментах. Мы воспринимаем и думаем, может ли орган, управляющий всеми этими действиями, не быть сложным? С этими словами американского психиатра Дэвида Хьюбела невозможно не согласиться. И все же мы рискнем разобраться с основными принципами строения мозга, вооружившись отечественными концепциями и теориями. Головной мозг, как морфологический субстрат психической деятельности, представляет собой единое целое, состоящее из множества дифференцированных отделов и зон, которые играют разную роль в организации и реализации психических функций. Такой принцип строения мозга подтверждается не только сравнительно анатомическими, физиологическими данными, результатами клинических наблюдений, но и современными сведениями об основных принципах строения человеческого мозга. Главную задачу организации высших психических функций выполняет кора больших полушарий головного мозга. Наиболее дифференцированным в морфофункциональном смысле отделом коры является новая кора или неокортекс, конвекситальные поверхности полушарий. В то время как лимбической коре, включающей в себя палеокортекс и археокортекс, то есть древнюю и старую кору, расположенные на базальной и медиальной поверхностях полушарий, а тем более подкорковым структурам, отводилась вспомогательная роль. За ними признавались преимущественно энергетические и активационные функции. Такие представления о разделении полномочий отделов мозга в организации высших психических функций существовали еще в недавнем прошлом. Благодаря новым исследованиям, представление о вкладе подкорковых образований в организацию психических функций значительно изменилось. В настоящее время общепризнанной стала точка зрения о важной и специфической роли корковых и подкорковых структур в психической деятельности при ведущем участии коры мозга. Стереотоксические операции на глубоких структурах мозга, результаты электрической стимуляции подкорковых образований, клинические наблюдения за церебральными больными все более укрепляют эту точку зрения. Оказывается, что вклад подкорки в организацию высших психических функций нисколько не меньше, чем вклад коры мозга. Однажды, пишет академик Наталья Петровна Бехтерева, стимулируя одно из подкорковых ядер, мой сотрудник Смирнов увидел, как больной буквально на глазах стал раза в два умнее, в два с лишним раза возросли его способности к запоминанию. Скажем так, до стимуляции вполне определенной точки мозга больной запоминал 7 плюс-минус 2, то есть в пределах нормы, слов. А сразу после стимуляции 15 и больше. Мы не знали тогда, как вернуть джинна в бутылку, и не стали с ним заигрывать, а активно подтолкнули к возвращению в интересах больного. А это была искусственным образом вызванная сверхвозможность человеческого мозга. В целом, все высшие психические функции имеют горизонтальную, иначе говоря, корковую, и вертикальную, другими словами, подкорковую мозговую организацию. Корковые механизмы психической деятельности изучены значительно лучше, тогда как исследование роли подкорковых структур в реализации высших психических функций практически только начались. Однако в этой области за последнее время выполнены солидные научные наработки и, прежде всего, благодаря трудам академика Натальи Петровны Бехтеревой и ее школы. Натальей Петровной разработан новый комплексный подход к изучению принципов организации мозга. Он объединяет изучение на субмикроскопическом уровне микроструктуры нейронов, синапсов, глиальных клеток, физиологии отдельных нейронов и нейронных контактов с использованием полученных данных для построения общих фундаментальных представлений об интегративной системной работе мозга как целого. Этот подход позволил сформировать концепцию о структурно-системной организации функций мозга, автором которой является академик Адрианов, специалист Московского института мозга Академии медицинских наук. В соответствии с этой концепцией, структурно-системная организация мозга включает в себя ряд систем. Это, во-первых, проекционные системы, которые обеспечивают анализ и обработку сигналов соответствующей модальности, общесоматических, зрительных, слуховых и так далее. Во-вторых, ассоциативные системы, связанные с анализом и синтезом разномодальных сигналов. В-третьих, это интегративно-пусковые системы, которые обеспечивают синтез сигналов разной модальности с биологически значимой информацией и мотивационными влияниями. И, наконец, в-четвертых, лимбико-ретикулярные системы, которые присовокупляют энергетические, мотивационные и эмоционально-вегетативные влияния. Все эти системы мозга работают в тесном взаимодействии друг с другом, как одновременно или последовательно возбужденные структуры. Работа каждой системы и их взаимодействие имеет не жестко закрепленный, а динамический характер. Такая динамика определяется особенностями поступающих афферентных импульсов, а также спецификой реакции организма. Динамичность этих взаимоотношений проявляется на поведенческом, нейронном, синаптическом и нейрохимическом уровнях, а условием динамичности является полифункциональность, присущая разным системам в разной степени. По Адрианову, различным системам мозга свойственны две основные формы строения и деятельности. Генетически детерминированные или инвариантные и вероятностно детерминированные, подвижные. Эти представления целиком совпадают с выводами Бехтеревой о существовании так называемых жестких и гибких звеньев систем мозгового обеспечения психической деятельности человека, сделанными на основе экспериментальных исследований методом регистрации импульсной нейронной активности. Жесткие звенья принимают обязательное постоянное участие в реализации психических функций. Гибкие звенья включаются в работу при определенных условиях, составляя тот динамический аппарат, благодаря которому достигается изменчивость функций. В пределах неокортекса наивысшее развитие получили ассоциативные зоны коры, особенно лобных долей мозга, отличающиеся более тонкой цитоархитектоникой и дифференцировкой самих нейронов. Соответственно, усложнились и дифференцировались ассоциативные ядра таламуса, а также филогенетически молодые структуры ствола мозга. Объединение нейронов в разнообразные микро- и макроансамбли благодаря бесчисленному количеству стабильных и мобильных межнейронных связей позволяет мозгу обеспечивать разнообразнейшую психическую деятельность человека. Принцип иерархии, то есть соподчиненности макросистем разных уровней, в условиях существования прямых обратных связей, как и другие принципы организации, обеспечивает интегративную целостность мозга. Адрианов говорит еще об одном важнейшем принципе структурно-системной организации мозга – принципе многоуровневого взаимодействия вертикально организованных подкорково-корковых и горизонтальных корково-корковых путей проведения информации. Это взаимодействие является одним из механизмов интегративной работы мозга, который обеспечивает практически неограниченные возможности для различных вариантов переработки афферентных сигналов. Концепция Адрианова дает анатомическое обоснование двум основным принципам теории локализации высших психических функций, разработанной в современной нейропсихологии. Принципу системной локализации функций и принципу динамической локализации функций. На основе анализа нейропсихологических данных Александром Романовичем Лурия была разработана общая структурно-функциональная модель мозга как субстрата психической деятельности. В соответствии с этой моделью мозг подразделяется на три основных структурно-функциональных блока. А. Энергетический блок, блок регуляции уровня активности мозга. Б. Блок приема, переработки и хранения экстерцептивной информации. И В. Блок программирования, регуляции и контроля за протеканием психической деятельности. Любая высшая психическая функция осуществляется при участии всех трех блоков, каждый из которых вносит свой вклад в ее реализацию. Блоки мозга имеют определенные характеристики, особенностей строения и функциональных возможностей, определяющие степень их участия в реализации тех или иных высших психических функций. Первый энергетический блок включает в себя неспецифические структуры разных уровней. Это ретикулярная формация ствола мозга, неспецифические структуры мезенцефального и диэнцефального отделов, лимбическую систему, медиабазальные отделы коры лобных и височных долей, так называемую лимбическую кору. Этот блок мозга регулирует генерализованную активацию коры, ее тонус, являющийся основой различных функциональных состояний, а также избирательную локальную активацию, которая представляет собой основу организации высших психических функций. Неспецифические структуры данного блока, ее восходящие и нисходящие отделы, включают в себя активационные и тормозные пути. Причем неспецифические механизмы активационного и тормозного свойства достаточно автономны по своей организации. С определенными уровнями активации связаны такие важнейшие свойства психики, как сознание и внимание. Энергетический блок вносит решающий вклад в организацию монистической деятельности, а это запечатление, хранение и переработка разномодальной информации, а также в организацию различных мотивационных состояний и процессов, связанных с различными потребностями организма. Первый блок регулирует различные эмоциональные состояния, такие как страх, боль, гнев, удовольствие. Лимбические структуры мозга здесь занимают центральное место. Блок воспринимает и перерабатывает интероцептивную информацию о состоянии внутренней среды организма и регулирует необходимый энергетический режим работы органов нейрогуморальным путем. Итак, первый блок участвует в осуществлении любой психической деятельности, особенно в процессах внимания, памяти, элементарных эмоций и сознания в целом. Второй блок приема, переработки и хранения экстерцептивной информации включает в себя основные анализаторные системы – зрительную, слуховую и кожно-кинестетическую. Их корковые зоны лежат в задних отделах полушарий мозга, а это теменная, затылочная и височная кора. Блок обеспечивает модально-специфические процессы, а также сложные интегративные формы переработки экстерцептивной информации, обеспечивающие реализацию высших психических функций. Модально-специфические пути то есть проводящие пути головного и спинного мозга, проводят информацию в строго определенной модальности точно и адресно. Все анализаторы трехзвенны и состоят из рецепторного, проводникового и центрального отделов. Центральные отделы многоуровневые, характеризуются иерархическим принципом строения, а высший уровень представлен корой полушарий, которая по своему морфофункциональному признаку неоднородна. В коре второго блока еще Иван Петрович Павлов выделял ядерные зоны анализаторов и периферию. Геншин и Кэмпбелл определяли их как первичные и вторичные, это синоним павловских ядерных зон анализаторов, а также третичные поля, что является синонимом периферии. В дальнейшем мы будем руководствоваться картой цитоархитектонических полей коры мозга по Бродману. Так, например, 17-е поле зрительного анализатора – первичная зона, а 18-е и 19-е поля – соответственно, вторичные зоны. Кожно-кинестетический анализатор по такому же принципу включает в себя третье, а также первое, второе и частично пятое поля. А слуховой анализатор – 41-е, а также 42-е и 22-е поля. Выраженность слоев клеток тех или иных полей также различны. Первичные зоны имеют массивный четвертый слой, это внутренний зернистый слой, клеток. Мономодальные нейроны этого слоя принимают афферентную информацию от подкорковых отделов анализаторов, то есть переключательных ядер таламуса, осуществляя тонкий анализ различных физических параметров раздражителя соответствующей модальности. Общечувствительная зона коры, постцентральные извилины, это третье поле по Бродману, построена по соматотопическому принципу, представляя собой своеобразную карту противоположной, или, иначе говоря, контрлатеральной половины тела, куда стекается информация от температурных, болевых и осязательных рецепторов. Пенфилд и Расмуссен путем раздражения отдельных участков третьего поля выяснили конфигурацию чувствительного человечка, гомункулюса, который располагается вверх ногами. Человечек выглядит непропорциональным уродцем, но в этом уродстве заложен большой биологический смысл. Наиболее ответственные части тела, это кисть руки, губы, лицо, представлены в центральном отделе анализатора наибольшей площадью коры, а значит, значительным числом расположенных здесь нейронов. Вторичные зоны содержат многочисленные переключательные клетки, проводящие информацию от клеток четвертого слоя к пирамидам третьего слоя, это наружный пирамидный слой. От малых и средних пирамидных клеток этого слоя начинаются ассоциативные волокна полушарий, позволяющие полям разных модальностей обмениваться информацией, осуществляя процесс синтеза. Нейроны этих слоев и их связи называют вторичным проекционно-ассоциационным комплексом. Связи вторичных зон коры с подкоркой сложнее. Они проводят информацию не сразу от переключательных таламических ядер, а получают ее из ассоциативных ядер уже после переключения. Синтез информации происходит не только в коре, но и на уровне подкорки. Поэтому вторичные зоны получают более сложно переработанную информацию с периферии, чем первичные зоны, а нейроны вторичных зон полимодальны. Здесь обеспечиваются разнообразные гностические виды психической деятельности. Третичные зоны коры задних отделов полушарий занимают верхнетеменную область, это 7-е и 40-е поля, нижнетеменную область, 39-е поле, средневвисочную область, 21-е и частично 37-е поле, а также так называемую зону ТПО, это 37-е и 39-е поля. Аббревиатура ТПО сформирована от латинского «tempora parieta occipitalis», то есть височно-теменно-затылочная зона. Нейрон этих зон и их связи называют третичным ассоциативным комплексом, где звездчатые клетки второго слоя, а это наружный зернистый слой, отдают информацию клеткам третьего слоя, то есть в наружный пирамидный слой. Третичные зоны коры не связаны непосредственно с периферией. Они получают информацию только из первичных и вторичных зон коры больших полушарий. С участием третичных зон осуществляются сложные надмодальные виды психической деятельности – символическая, вербальная, интеллектуальная. Особое место занимает здесь зона ТПО, выполняющая сложнейшие интегративные функции. Третий блок – программирование, регуляции и контроля за протеканием психической деятельности. Он включает в себя моторные, премоторные и префронтальные отделы коры лобных долей мозга. К третьему блоку относится сложнейшая в морфофункциональном отношении конвекситальная лобная кора в совокупности с ее корковыми и подкорковыми связями. У человека лобная кора занимает около 1/4 поверхности всей коры. Здесь различают немоторную кору, включающую в себя 9, 10, 11, 12, 46 и 47 поля, а также моторную кору, включающую в себя 4, 6, 8, 44 и 45 поля по Бродману. Моторная кора составляет ядерную зону двигательного анализатора. Она имеет массивный пятый слой, это внутренний пирамидный слой, составленный гигантскими пирамидными клетками Беца. Пенфилд и Расмуссен, раздражая различные участки четвертого поля, расположенного в области прецентральной извилины, определили конфигурацию двигательного гомункулюса, своеобразной карты скелетной мускулатуры контрлатеральной половины тела. Двигательный человечек, расположенный вверх ногами, еще более непропорционален, чем чувствительный, так как наиболее ответственные в функциональном смысле группы мышц управляются значительно большим количеством нейронов, располагающихся на больших площадях коры. Наибольшее представительство в коре имеет мышцы кисти руки, мышцы лица, а особенно мышцы речевого аппарата. Как видите, здесь также речь идет о соматотопическом принципе организации моторной коры. От пирамидных клеток пятого слоя начинаются главные эфферентные пути, пирамидные пути, обеспечивающие в составе двигательного анализатора произвольные сокращения мышц. В шестом и восьмом полях пятый слой чуть менее выражен, а вот 44-е поле, это речомоторная зона Брока, имеет хорошо развитые пятый и третий слои моторных клеток. Моторная и премоторная кора имеет богатые связи с базальными ганглиями, с полосатым телом и бледным шаром, которые объединяют в понятие стриопаллидум, ядром Льюиса, красным ядром и другими подкорковыми звеньями экстрапирамидной системы. Анатомическое строение третьего блока мозга обусловливает его ведущую роль в программировании и контроле за протеканием психических функций, в формировании замыслов и целей психической деятельности, в регуляции и контроле за результатами отдельных действий, деятельности и поведения в целом. Структурно-функциональная модель Лурия, состоящая из трех блоков, хорошо вписывается в теорию функциональных систем академика Петра Кузьмича Анохина. Функциональная система является основой нейрофизиологической архитектуры психической деятельности. На стадии формирования доминирующей мотивации активно работает первый блок мозга, который обеспечивает адекватный тонус мозга, а также создает эмоциональный фон, подкрепляющий любой вид психической деятельности – гностический, мистический или интеллектуальный. Третий блок ответственен за формирование целей, программ, а кроме этой целевой стадии, он же осуществляет стадию контроля за реализацией программы. Операциональная стадия деятельности реализуется преимущественно за счет работы второго блока мозга. Поражение любого из трех блоков или их отдельных элементов приводит к нарушению соответствующей стадии реализации любой психической деятельности, что находит свое клиническое подтверждение.